Глава четвертая. Жилище булочника на покое. Вечером того дня, когда граф де Морсер вышел от Данглара вне себя от стыда и бешенства, вполне объяснимых оказанным ему холодным приемом, Андреа Кавальканти, завитой и напомаженный, с закрученными усами, в туго натянутых белых перчатках, почти стоя в своем фаэтоне, подкатил к дому банкира на шоссе Дантем. Повертевшись немного в гостиной, он улучил удобную минуту. Отвел Данглара к окну, и там, после искусного вступления, завел речь о треволнениях, постигших его после отъезда его благородного отца. Со времени этого отъезда, говорил он, в семье банкира, где его приняли как родного сына, он нашел все, что служит залогом счастья, которое всякий человек должен ставить выше, чем прихоти страсти. А что касается страсти, то на его долю выпало счастье обрести ее в чудных глазах мадемуазель Данглар. Данглар слушал с глубочайшим вниманием. Он уже несколько дней ждал этого объяснения, и когда оно, наконец, произошло, лицо его в той же мере просияло, в какой оно нахмурилось, когда он слушал Марсера. Все же, раньше чем принять предложение молодого человека, он счел нужным высказать ему некоторые сомнения. «Виконт», — сказал он, — «не слишком ли вы молоды, чтобы помышлять о браке?» «Нисколько, сударь», — возразил Кавальканти. «В Италии в знатных семьях приняты ранние браки, это обычаи разумные. Жизнь так изменчива, что надо ловить счастье, пока оно дается в руки». «Допустим», — сказал Данглар, — «что ваше предложение, которым я очень польщен, будет благосклонно принято моей женой и дочерью. С кем мы будем обсуждать деловую сторону? По-моему, этот важный вопрос могут разрешить должным образом только отцы, на благо своим детям. Мой отец — человек мудрый и рассудительный. Он предвидел, что я, быть может, захочу жениться во Франции, и поэтому, уезжая, он оставил мне вместе с документами, удостоверяющими мою личность, письмо, в котором он обязуется в случае, если он одобрит мой выбор, выдавать мне ежегодно 150 тысяч ливров, считая со дня моей свадьбы. Это составляет, насколько я могу судить, четвертую часть доходов моего отца». «А я, — сказал Данглар, — всегда намеревался дать в приданое моей дочери 500 тысяч франков. К тому же она моя единственная наследница». «Вот видите, — сказал Андреа, — как все хорошо складывается, если предположить, что баронесса Данглар и мадемуазель Жени не отвергнут моего предложения. В нашем распоряжении будет 175 тысяч годового дохода. Предположим еще, что мне удастся убедить маркиза, чтобы он не выплачивал мне ренту, а отдал в мое распоряжение самый капитал. Это будет нелегко, я знаю, но, может быть, это и удастся. Тогда выпустите наши 2-3 миллиона в оборот, а такая сумма в опытных руках всегда принесет 10%. «Я никогда не плачу больше 4%, — сказал банкир, — или, вернее, 3,5, но моему зятю я стал бы платить 5, а прибыль мы бы делили пополам». «Ну и чудно, папаша», — развязно сказал Кавальканти. Врожденная вульгарность по временам, несмотря на все его старания, прорывалась сквозь тщательно наводимый аристократический лоск. Но тут же спохватившись, он добавил: «Простите, барон, вы видите, уже одна надежда почти лишает меня рассудка. Что же, если она осуществится?» «Однако, надо полагать, — сказал Данглар, не замечая, как быстро эта беседа, вначале бескорыстная, обратилась в деловой разговор, — существует и такая часть вашего имущества, в которой ваш отец не может вам отказать». «Какая именно? — спросил Андреа. «Та, что принадлежала вашей матери». «Да, разумеется, та, что принадлежала моей матери, Оливии Карсинари». «А как велика эта часть вашего имущества?» «Признаться, — сказал Андреа, — я никогда не задумывался над этим, но полагаю, что она составляет по меньшей мере 2 миллиона». У Данглара от радости захватило дух. Он чувствовал себя как скупец, отыскавший утерянное сокровище, или утопающий, который вдруг ощутил под ногами твердую почву. «Итак, барон, — сказал Андреа, умильно и почтительно кланяясь банкиру, — смею ли я надеяться, виконт? — отвечал Данглар. — Вы можете надеяться. И поверьте, что если с вашей стороны не явится препятствий, то это вопрос решенный». «О, как я счастлив, барон! — сказал Андреа. «Но, — задумчиво продолжал Данглар, — почему же граф Монте-Кристо, ваш покровитель в парижском свете, не явился с вами поддержать ваше предложение?» Андреа едва заметно покраснел. «Я прямо от графа», — сказал он. «Это бесспорно очаровательный человек, но большой оригинал. Он вполне одобряет мой выбор, он даже выразил уверенность, что мой отец согласится отдать мне самый капитал вместо доходов с него. Он обещал употребить свое влияние, чтобы убедить его. Но он заявил мне, что он никогда не брал и никогда не возьмет на себя ответственности просить для кого-нибудь чьей-либо руки. Но я должен отдать ему справедливость, он сделал мне честь, добавив, что если он когда-либо сожалел о том, что взял себе это за правило, то именно в данном случае, и он уверен, что этот брак будет счастливым. Впрочем, если он официально и не принимает ни в чем участия, он оставляет за собой право высказать вам свое мнение, если вы пожелаете с ним переговорить». «Прекрасно. А теперь, — сказал с очаровательнейшей улыбкой Андреа, — разговор с тестем окончен, и я обращаюсь к банкиру». «Что же вам от него угодно?» — сказал, засмеявшись, Данглар. «Послезавтра мне следует получить у вас что-то около 4000 франков, но граф понимает, что в этом месяце мне, вероятно, предстоят значительные траты, и моих скромных холостяцких доходов может не хватить. Поэтому он предложил мне чек на 20000 франков. Вот он. На нем, как видите, стоит подпись графа. Этого достаточно?» «Принесите мне таких на миллион, и я приму их», — сказал Данглар, пряча чек в карман. «Назначьте час, который вам завтра будет удобен, мой кассир зайдет к вам, и вы распишетесь в получении 24000 франков». «В 10 часов утра, если это удобно». «Чем раньше, тем лучше. Я хотел бы завтра уехать за город». «Хорошо, в 10 часов. В гостинице «Принцев», как всегда?» «Да». На следующий день, с пунктуальностью, делавшей честь банкиру, 24000 франков были вручены Кавальканте, и он вышел из дому, оставив 200 франков для Кадруса. Андреа уходил главным образом для того, чтобы избежать встречи со своим опасным другом. По той же причине он вернулся домой как можно позже. Но едва он вошел во двор, как перед ним очутился швейцар гостиницы, ожидавший его с фуражкой в руке. «Сударь», — сказал он, — «этот человек приходил». «Какой человек?» — небрежно спросил Андреа, делая вид, что совершенно забыл о том, о ком напротив прекрасно помнил. «Тот, которому ваше сиятельство выдает маленькую пенсию». «А, да», — сказал Андреа, — «старый слуга моего отца. Вы ему отдали 200 франков, которые я для него оставил?» «Отдал, ваше сиятельство». По желанию Андреа, слуги называли его «ваше сиятельство». «Но он их не взял», — продолжал швейцар. Андреа побледнел. Но так как было очень темно, никто этого не заметил. «Как, не взял?» — сказал он дрогнувшим голосом. «Нет, он хотел видеть ваше сиятельство. Я сказал ему, что вас нет дома, он настаивал. Наконец он мне поверил и оставил для вас письмо, которое принес с собой запечатанным». «Дайте сюда», — сказал Андреа. И он прочел при свете фонаря фаэтона. «Ты знаешь, где я живу? Я жду тебя завтра в 10 утра». Андреа осмотрел печать, проверяя, не вскрывал ли кто-нибудь письмо и не познакомился ли чей-нибудь нескромный взор с его содержанием. Но оно было так хитроумно сложено, что для того, чтобы прочитать его, пришлось бы сорвать печать, а печать была в полной сохранности. «Хорошо», — сказал Андреа. «Бедняга, он очень славный малый». Швейцар вполне удовлетворился этими словами и не знал, кем больше восхищаться — молодым господином или старым слугой. «Поскорее распорягайте и поднимитесь ко мне», — сказал Андреа своему груму. В два прыжка он очутился в своей комнате и сжег письмо Кадруса, причем уничтожил даже самый пепел. Не успел он это сделать, как вошел грум. «Ты одного роста со мной, Пьер», — сказал ему Андреа. «Имею эту честь», — отвечал грум. «Тебе должны были вчера принести новую ливрею». «Да, сударь. У меня интрижка с одной грезеткой, которую я не хочу открывать ни моего титула, ни положения. Одолжи мне ливрею и дай мне свои бумаги, чтобы я мог в случае надобности переночевать в трактире». Пьер повиновался. 5 минут спустя Андреа, совершенно неузнаваемый, вышел из гостиницы, нанял кабриолет и велел отвезти себя в трактир под вывеской «Красная лошадь» в Пикпюсе. На следующий день он ушел из трактира, также никем не замеченный, как и в гостинице «Принцев», прошел предместье Сент-Антуан, бульваром дошел до улицы Менильмонтан и, остановившись у двери третьего дома по левой руке, стал искать, у кого бы ему за отсутствием привратника навести справки. «Кого вы ищете, красавчик?» — спросила торговка фруктами с порога своей лавки. «Господина Пайтена, толстуха», — отвечал Андреа. «Бывшего булочника?» — спросила торговка. «Его самого. В конце двора налево, четвертый этаж». Андреа пошел в указанном направлении, поднялся на четвертый этаж и сердито дернул заячью лапку на двери. Колокольчик отчаянно зазвонил. Через секунду за решеткой, вделанной в дверь, появилось лицо Кадруса. «Ты точен», — сказал он. И он отодвинул засовы. «Еще бы», — сказал Андреа, входя. И он так швырнул свою фуражку, что она, не попав на стул, упала на пол и покатилась по комнате. «Ну-ну, малыш, не сердись», — сказал Кадрус. «Видишь, как я о тебе забочусь. Вон какой завтрак я тебе приготовил. Все твои любимые кушанья, черт тебя возьми». Андреа действительно почувствовал запах стряпни, грубые ароматы, которые были не лишены прелести для голодного желудка. Это была та смесь свежего жира и чесноку, которой отличается простая провансальская кухня. Пахло и жареной рыбой. А надо всем стоял пряный дух мускатного ореха и гвоздики. Все это исходило из двух глубоких блюд, поставленных на конфорке и покрытых крышками, и из кастрюли, шипевшей в духовке чугунной печки. Кроме того, в соседней комнате Андреа увидел опрятный стол, на котором красовались два прибора, две бутылки вина, запечатанные одна зеленым, другая желтым сургучом, графинчик водки и нарезанные фрукты, искусно разложенные поверх капустного листа на фаянсовой тарелке. «Ну, что скажешь, малыш?» — спросил Кадрус. «Недурно пахнет? Ты ж знаешь, я был хороший повар. Помнишь, как вы все пальчики облизывали? И ты первый. Ты больше всех полакомился моими соусами и, помнится, не брезговал ими». И Кадрус принялся чистить лук. «Да ладно, ладно», — с досадой сказал Андреа. «Если ты только ради завтрака побеспокоил меня, так пошел к черту». «Сын мой», — наставительно сказал Кадрус, — «за едой люди беседуют. И потом, неблагодарная душа, разве ты не рад повидаться со старым другом? У меня-то прямо слезы текут». Кадрус в самом деле плакал. Трудно было только решить, что подействовало на слезную железу бывшего трактирщика — радость или лук. «Молчал бы лучше, лицемер», — сказал Андреа, — «будто ты меня любишь». «Да, представь, люблю», — сказал Кадрус. «Это моя слабость, но тут уж ничего не поделаешь». «Что не мешает тебе вызвать меня, чтобы сообщить какую-нибудь гадость?» «Брось», — сказал Кадрус, вытирая о передник свой большой кухонный нож. «Если б я не любил тебя, разве я согласился бы вести ту несчастную жизнь, на которую ты меня обрек? Ты посмотри, на тебе ливрея твоего слуги. Стало быть, у тебя есть слуга. У меня нет слуг, и я принужден собственноручно чистить овощи. Ты брезгаешь моей стряпнёй, потому что обедаешь за табльдотом в гостинице «Принцев» или в кафе «Де Пари». А ведь я тоже мог бы иметь слугу и коляску. Я тоже мог бы обедать, где вздумается. А почему я лишаю себя всего этого? Чтобы не огорчать моего маленького Бенедетта. Признай, по крайней мере, что я прав». И недвусмысленный взгляд Кадруса подкрепил эти слова. «Ладно», — сказал Андреа, — «допустим, что ты меня любишь. Но зачем тебе понадобилось, чтобы я пришел завтракать?» «Да чтобы видеть тебя, малыш». «Чтобы видеть меня? А зачем? Ведь мы с тобой обо всем уже условились». «Эй, милый друг», — сказал Кадрус, — «разве бывают завещания без приписок? Но прежде всего давай позавтракаем. Садись и начнем с сардинок и свежего масла, которое я в твою честь положил на виноградные листья, злючка ты этакий. Но я вижу, ты рассматриваешь мою комнату. Мои соломенные стулья, грошовые картинки на стенах. Что прикажешь, здесь не гостиница принцев». «Вот ты уже жалуешься, ты недоволен. А сам ведь мечтал о том, чтобы жить как булочник на покое». Кадрус вздохнул. «Ну, что скажешь, ведь твоя мечта сбылась». «Скажу, что это только мечта. Булочник на покое, милый Бенедетто, человек богатый. имеет доходы. И у тебя есть доходы? У меня? Да, у тебя. Ведь я же принес тебе твои 200 франков. Кадрус пожал плечами. Это унизительно, сказал он, получать деньги, которые даются так нехотя. Неверные деньги, которых я в любую минуту могу лишиться. Ты сам понимаешь, что мне приходится откладывать на случай, если твоему благополучию придет конец. Эх, друг мой, счастье не постоянно, как говорил священник у нас в полку. Впрочем, я знаю, что твое благополучие не имеет границ, негодяй. Ты женишься на дочери Данглара. Что? Данглара? Разумеется, Данглара. Или нужно сказать барона Данглара. Это все равно, как если бы я сказал графа Бенедетта. Ведь мы с Дангларом приятели. И не будь у него такая плохая память, ему следовало бы пригласить меня на твою свадьбу. Ведь был же он на моей. Да-да-да, на моей. Да, в те времена он не был таким гордецом. Это был маленький служащий у господина Мореля. Не один раз обедал я вместе с ним и с графом де Морсером. Видишь, какие у меня знатные знакомства. И если бы я пожелал их поддерживать, мы с тобой встречались бы в одних и тех же гостиных. Ты от зависти совсем заврался, Кадрус. Ладно, Бенедетто мио, я знаю, что говорю. Быть может, в один прекрасный день мы тоже напялим на себя праздничный наряд и скажем у какого-нибудь богатого подъезда «Откройте, пожалуйста!» А пока садись и давай завтракать. Кадрус показал пример и с аппетитом принялся за еду, расхваливая все блюда, которыми он угощал своего гостя. Тот, по-видимому, покорился необходимости, бодро раскупорил бутылки и принялся за буайабес и треску, жареную в прованском масле с чесноком. «А, приятель, — сказал Кадрус, — ты как будто идешь на мировую со своим старым поваром». «Каюсь, — ответил Андреа, молодой здоровый аппетит которого на время одержал верх над всеми другими соображениями. «И что же, вкусно, мошенник?» «Очень вкусно. Не понимаю, как человек, который стряпает и ест такие лакомые блюда, может быть недоволен своей жизнью». «Видишь ли, — сказал Кадрус, — все мое счастье отравлено одной мыслью». «Какой?» «А той, что я живу за счет друга. Я, который всегда честно зарабатывал себе на пропитание». «Нашел, о чем беспокоиться, — сказал Андреа. — У меня хватит на двоих, не стесняйся». «Нет, право, верь, не верь, но к концу каждого месяца меня мучает совесть». «Полно, Кадрус!» «Так мучает, что вчера я даже не взял этих 200 франков». «Да, ты хотел меня видеть, но разве из-за угрызений совести?» «Именно поэтому. Кроме того, мне пришла мысль». Андреа вздрогнул. Его всегда бросало в дрожь от мыслей Кадруса. «Видишь ли, — продолжал тот, — это отвратительно — постоянно жить в ожидании первого числа». «Эх», — философски заметил Андреа, решив доискаться, куда клонит его собеседник. «Разве вся жизнь не проходит в ожидании? А я как живу? Я просто терпеливо жду». «Да, потому что вместо того, чтобы ждать какие-то несчастные 200 франков, ты ждешь 5 или 6 тысяч, а то и 10, а то и 12. Ведь ты у нас хитрец. У тебя всегда водились какие-то кошельки, копилки, которые ты прятал от бедного Кадруса. К счастью, у этого самого Кадруса был хороший нюх». «Опять ты чепуху мелешь, — сказал Андреа. — Все о прошлом да о прошлом. К чему это, скажи на милость?» «Тебе только 21 год, тебе нетрудно забыть прошлое. А мне 50, и я волей-неволей возвращаюсь к нему. Но поговорим о делах». «Наконец-то». «Будь я на твоем месте». «Ну?» «Я реализовал бы свой капитал». «Реализовал?» «Да, я попросил бы деньги за полгода вперед под тем предлогом, что хочу купить недвижимость и приобрести избирательные права. А получив деньги, я удрал бы». «Так-так-так», — сказал Андреа. «Это, пожалуй, неплохая мысль». «Милый друг, — сказал Кадрус, — ешь мою стряпню и следуй моим советам. От этого ты только выиграешь душой и телом». «А почему ты сам не воспользуешься своим советом? — сказал Андреа. сказал Андреа. «Почему ты не реализуешь деньги за полгода, даже за год, и не уедешь в Брюссель? Вместо того, чтобы изображать бывшего булочника, ты имел бы вид настоящего банкрота. Это теперь модно». «Ну что же я сделаю, имея в кармане 1200 франков?» «Какой ты стал требовательный, Кадрус», — сказал Андреа. «Два месяца назад ты помирал с голоду». «Аппетит приходит во время еды», — сказал Кадрус, скаля зубы, как смеющаяся обезьяна или как рычащий тигр. «Поэтому я и наметил себе план», — прибавил он, впиваясь своими белыми и острыми, невзирая на возраст, зубами в огромный ломоть хлеба. Планы Кадруса приводили Андреа в еще больший ужас, чем его мысли. Мысли были только зародышами, а план уже грозил осуществлением. «Что же это за план?» — сказал он. «Могу себе представить». «А что? Кто придумал план, благодаря которому мы покинули некое заведение? Как будто я. От этого он не стал хуже. Мне кажется, иначе мы с тобой не сидели бы здесь». «Да я не спорю», — сказал Андреа. «Ты иной раз говоришь дело. Но какой же у тебя план?» «Послушай», — продолжал Кадрус, — «можешь ли ты, не выложив ни одного су, добыть мне 1015 франков? Нет, 15 000 мало. Я не согласен сделаться порядочным человеком меньше, чем за 30 000 франков». «Нет», — сухо ответил Андреа, — «этого я не могу». «Ты, я вижу, меня не понял», — холодно и невозмутимо продолжал Кадрус. «Я сказал, не выложив ни одного су». «Что же ты хочешь? Чтобы я украл и испортил все дело? И твое, и мое? И чтобы нас опять отправили кое-куда?» «Что до меня, — сказал Кадрус, — мне все равно, пусть забирают. Я, знаешь ли, со странностями. Я иногда скучаю по товарищам, не то что ты, сухарь. Ты рад бы никогда с ними больше не встретиться». Андреа на этот раз не только вздрогнул, он побледнел. «Брось дурить, Кадрус», — сказал он. «Да ты не бойся, Бенедетто, ты мне только укажи способ добыть без всякого твоего участия эти 30 000 франков и предоставь все мне». «Ладно, я подумаю», — сказал Андреа. «А пока ты увеличишь мою пенсию до 500 франков, хорошо? Я, видишь ли, решил нанять служанку». «Ладно, ты получишь 500 франков», — сказал Андреа. «Но мне это нелегко, Кадрус, ты злоупотребляешь». «Да что там», — сказал Кадрус, — «ведь ты черпаешь из бездонных сундуков». По-видимому, Андреа только и ждал этих слов. Его глаза блеснули, но тотчас же померкли. «Это верно», — ответил Андреа, — «мой покровитель очень добр ко мне». «Какой милый покровитель», — сказал Кадрус. «И он выдает тебе ежемесячно 5 000 франков», — сказал Андреа. «Столько же тысяч, сколько ты мне обещал сотен», — заметил Кадрус. «Верно говорят, что незаконно рожденным везет. 5 000 франков в месяц. Куда же, черт возьми, можно девать столько денег?» «Бог мой, истратить их недолго. И я, как ты, мечтаю иметь капитал». «Капитал. Понятно. Всякий хотел бы иметь капитал». «А у меня он будет». «Кто ж тебе его даст? Твой князь?» «Да, мой князь. К сожалению, я должен еще подождать». «Подождать чего?» — сказал Кадрус. «Его смерти». «Смерти твоего князя?» «Да». «Почему это?» «Потому что он упоминает меня в своем завещании». «Правда?» «Честное слово». «А сколько?» 500 000. «Он куда хватил?» «Я тебе говорю». «Быть не может». «Кадрус, ты мне друг». «На жизнь и на смерть». «Я открою тебе тайну». «Говори». «Но только помни, буду нем, как рыба». «Так вот, мне кажется...» Андреа замолчал и оглянулся. «Тебе кажется? Да ты не бойся, мы совсем одни». «Мне кажется, что я нашел своего отца». «Но...» настоящего отца? — Да. — Не папашу Кавальканти? — Нет, тот уехал. Настоящего, как ты говоришь. — И этот отец? — Кадрус, это граф Монте-Кристо. — Да что ты! — Да. Тогда, видишь ли, все становится понятным. Он, видимо, не может открыто признать меня, но меня признает старик Кавальканти и получает за это 50 000 франков. 50 000 франков за то, чтобы стать твоим отцом? Я бы согласился за полцены. За 20 000, за 15 000. Как же ты не подумал обо мне, неблагодарный? Да разве я знал об этом? Все это было устроено, когда мы еще были там. Да, верно. И ты говоришь, что в своем завещании он оставляет мне 500 000 франков. Ты уверен? Он сам мне показывал, но это еще не все. Существует приписка, как я говорил. Вероятно. И в этой приписке он признает меня своим сыном. Что за добрый отец, славный отец, достойнейший отец! — воскликнул Кадрус, подкидывая в воздух тарелку и ловя ее обеими руками. Вот видишь, скажи после этого, что у меня есть от тебя тайны. Ты прав, а твое доверие ко мне делает тебе честь. И что же этот князь, твой отец, богатый человек? Богатейший? Еще бы, он сам не знает, сколько у него денег. Да не может быть. Кому же знать, как не мне? Ведь я вхож к нему в любое время. На днях банковский служащий принес ему 50 000 франков в бумажнике величиною с твою скатерть, а вчера сам банкир привез ему 100 000 золотом. Кадрус был ошеломлен. В словах Андрея ему чудился звон металла, шум пересыпаемых червонцев. «И ты вхож в этот дом?» — наивно воскликнул он. «Во всякое время». Кадрус помолчал. Было ясно, что его занимает какая-то важная мысль. Вдруг он воскликнул. «Как бы мне хотелось видеть все это! Как все это должно быть прекрасно!» «Да, правда», — сказал Андреа. «Он живет великолепно». «Ведь он, кажется, живет на Елисейских полях». «Номер 30». «Номер 30», — повторил Кадрус. «Да, великолепный особняк с двором и садом, ты должен знать». «Очень возможно. Но меня интересует не внешний вид, а внутренний. Какая должна быть там прекрасная обстановка». «Ты когда-нибудь бывал в Тюильри?» «Нет». «У него гораздо лучше». «Скажи, Андреа, должно быть, приятно бывает нагнуться, когда этот добрый Монте-Кристо уронит кошелек». «Незачем ждать этого», — сказал Андреа. «Деньги в этом доме и так валяются, как яблоки в саду». «Ты бы когда-нибудь взял меня с собой?» «Как же это можно? В качестве кого?» «Ты прав. Но у меня от твоих слов слюнки потекли. Я непременно должен это видеть собственными глазами. Я уж найду способ». «Не дури, Кадрус. Я скажу, что я полотер». «Там всюду ковры». «Эх, черт. Значит, мне придется только воображать себе все это». «Поверь, это будет лучше всего». «Ты хоть расскажи мне, что там есть». «Как же я тебе расскажу?» «Ничего нет легче. Дом большой?» «Не большой, не маленький». «А как расположены комнаты?» «Ну, знаешь, если тебе нужен план, давай бумагу и чернила». «Сейчас дам», — поспешно заявил Кадрус. И он взял со старенького письменного стола лист бумаги, чернила и перо. «Вот», — сказал Кадрус, — «изобрази-ка мне это на бумаге, сынок». Андреа еле заметно улыбнулся, взял перо и приступил к делу. «При доме, как я уже тебе говорил, есть двор и сад. Вот, посмотри». И Андреа начертил сад, двор и дом. «Ограда высокая?» «Нет, футов 8 или 10, не больше». «Это большая неосторожность», — сказал Кадрус. «Во дворе катки с померанцевыми деревьями, лужайки, цветники». «А капканов нет?» «Нет». «А где конюшни?» «По обе стороны ворот, вот здесь и здесь». И Андреа продолжал чертить. «Нарисуй мне нижний этаж», — сказал Кадрус. В нижнем этаже столовая, две гостиные, бильярдная, прихожая, парадная лестница и внутренняя лестница. Окна? Окна великолепные, большие, широкие. Я думаю, в каждое мог бы пролезть человек твоего роста. И на кой черт устраивают лестницы, когда в доме имеются такие окна? Что поделаешь, роскошь. А ставни есть? Ставни есть, но их никогда не закрывают. Большой оригинал этот граф Монте-Кристо. Любит смотреть на небо, даже по ночам. А где спят слуги? У них отдельный дом. Направо от входа есть сарай, где хранятся пожарные лестницы, а над этим сараем комнаты для слуг. У каждого своя. И туда из дома проведены звонки. Звонки, черт возьми. Ты что? Нет, ничего, я говорю, звонки — штука дорогая, и на что они, скажи на милость? Прежде там была собака, которая всю ночь бродила по двору, но ее отвезли в отель. Знаешь, тот дом, куда ты приходил? Да. Я ему вчера еще говорил, это очень неосторожно с вашей стороны, граф. Ведь когда вы уезжаете в отель и увозите с собой всех ваших слуг, в доме никого нет. Ну и что же? — спросил он. А то, что вас в один прекрасный день обокрадут. И что он ответил? Что он ответил? Да. Он ответил, ну и пускай обокрадут. Андре, там, наверное, есть какая-нибудь конторка с западней. С какой западней? А вот с такой. Схватит вора за руку, и тут же музыка начинает играть. Я слышал, что такую показывали на последней выставке. Там есть только секретер красного дерева, и в нем всегда торчит ключ. И твоего графа не обкрадывают? Нет, все его слуги ему очень преданы. И какая должна быть прорва денег в этом секретере? Там, может быть... Впрочем, кто его знает? А где он стоит? Во втором этаже. Нарисуй-ка мне, малыш, заодно примерный план второго этажа. Изволь. И Андреа снова взялся за перо. Во втором, видишь ли, есть прихожая, гостиная, направо от гостиной библиотека и кабинет, налево от гостиной спальня и будуар. В будуаре и стоит этот самый секретер. А окно там есть? Два. Тут и тут. И Андреа нарисовал два окна в небольшой угловой комнате, которая примыкала к более просторной спальне графа. Кадрус задумался. «И часто он уезжает в отель?» — спросил он. «Раза два-три в неделю. Завтра, например, он собирается туда на весь день и будет там ночевать». «Ты в этом уверен?» «Он пригласил меня туда обедать». «Ну и жизнь», — сказал Кадрус. «Дом в городе, дом за городом». «На то он и богач». «А ты поедешь к нему обедать?» «Наверное». «Когда ты у него там обедаешь, ты ночевать остаешься?» «Как вздумается. Я у графа, как у себя дома». Кадрус взглянул на молодого человека таким взглядом, словно хотел вырвать истину из глубины его сердца. Но Андреа вынул из кармана портсигар, выбрал себе гавану, спокойно закурил ее и стал небрежно пускать кольца дыма. «Когда тебе угодно получить свои 500 франков?» — спросил он Кадруса. «Да хоть сейчас, если они с тобой». Андреа достал из кармана 25 луидоров. «Канареечки», — сказал Кадрус. «Не, благодарю покорно». «Ты ими брезгуешь?» «Напротив, я их очень уважаю, но я их не хочу». «Да ведь ты наживешь на размене, болван. За золотой дают на 5 су больше». «Знаю. А потом меняло велит выследить беднягу Кадруса, а потом его зацапают». А потом ему придется разъяснять, какие такие арендаторы вносят ему платежи золотом. Не дури, малыш, давай просто серебро. Кругляшки с портретом какого-нибудь монарха. Монет в 5 франков у каждого найдется. Да не могу же я носить с собой 500 франков серебром. Мне пришлось бы взять носильщика. Ну так оставь их в гостинице у швейцара. Он честный малый. Я схожу за ними. Сегодня? Нет, завтра. Сегодня я занят. Ладно. Завтра отправляюсь в отель, я оставлю их у него. Я могу рассчитывать на это? Вполне. Дело в том, что я заранее хочу сговориться со служанкой. Сговаривайся. Но на этом и конец. Ты не будешь больше приставать ко мне. Никогда. Кадрус стал так мрачен, что Андреа боялся, не придется ли ему обратить внимание на эту перемену. Поэтому он постарался казаться еще веселее и беспечнее. «С чего ты так развеселился?» — сказал Кадрус. «Можно подумать, что ты уже получил наследство». «Нет еще, к сожалению. Но в тот день, когда я получу его...» «Что тогда?» «Одно тебе скажу. Тогда я не забуду своих друзей». «Ну еще бы, с твоей-то памятью». «Да я думал, ты будешь с меня деньги тянуть». «Это я-то, скажешь, тоже напротив. Я дам тебе хороший совет». «Какой?» «Оставь здесь это кольцо с бриллиантом. Ты что ж, хочешь, чтобы нас поймали? Хочешь погубить нас обоих?» «А что такое?» — спросил Андреа. «Да как же, ты надеваешь ливрею, выдаешь себя за слугу, а оставляешь у себя на пальце бриллиант в 5000 франков». «Черт побери, ты угадал. Почему ты не поступишь в оценщики?» «Да уж, я знаю толк в бриллиантах. У меня у самого они бывали». «Ты бы побольше этим хвастал», — сказал Андреа. И, ничуть не сердясь, вопреки опасениям Кадрусса на это новое вымогательство, благодушно отдал ему кольцо. Кадрус близко поднес его к глазам, и Андреа понял, что он рассматривает грани. «Это фальшивый бриллиант», — сказал Кадрус. «Да ты шутишь, что ли?» — сказал Андреа. «Не сердись, сейчас проверим». Кадрус подошел к окну и провел камнем по стеклу. Послышался скрип. «Конфитеор, каюсь», — сказал Кадрус, надевая кольцо на мизинец. «Я ошибся. Но эти жулики-ювелиры так ловко подделывают камни, что прямо страшно забираться в ювелирные лавки. Вот еще одно отмирающее ремесло». «Ну что?» — сказал Андреа. «Теперь конец. Что тебе еще угодно? Отдать тебе куртку? А может, заодно и фуражку? Не церемонься, пожалуйста». «Не, ты в сущности парень хороший. Я больше тебя не держу и постараюсь обуздать свое честолюбие». «Но берегись, продавая бриллиант, не попади в такую передрягу, какой ты опасался с золотыми монетами». «Не беспокойся, я не собираюсь его продавать». «Во всяком случае, до послезавтра», — подумал Андреа. «Счастливый ты мошенник», — сказал Кадрус. «Ты возвращаешься к своим лакеям, к своим лошадям, экипажу и невесте». «Конечно», — сказал Андреа. «Я надеюсь, ты мне сделаешь хороший свадебный подарок в тот день, когда женишься на дочери моего друга Данглара». «Я уже говорил, что это просто твоя фантазия». «Сколько за ней приданого?» «Да я ж тебе говорю, миллион». Андреа пожал плечами. «Будем считать миллион», — сказал Кадрус. «Но сколько бы у тебя ни было, я желаю тебе еще больше». «Спасибо», — сказал Андреа. «Это от чистого сердца», — прибавил Кадрус, расхохотавшись. «Погоди, я провожу тебя». «Не стоит трудиться». «Очень даже стоит». «Почему?» «Потому что у меня замок с маленьким секретом. Мне пришло в голову им обзавестись. Замок системы Юрея Фише, просмотренный и исправленный Гаспаром Кадрусом. Я тебе сделаю такой же, когда ты будешь капиталистом». «Благодарю», — сказал Андреа. «Я предупрежу тебя за неделю». Они расстались. Кадрус остался стоять на площадке лестницы, пока не убедился собственными глазами, что Андреа не только спустился вниз, но и пересек двор. Тогда он поспешно вернулся к себе, тщательно запер дверь и, как опытный архитектор, принялся изучать план, оставленный ему Андреа. «Мне кажется, — сказал он, — что этот милый Бенедетто не прочь получить наследство. И тот, кто приблизит день, когда ему достанутся в руки 500 000 франков, будет не худшим из его друзей».